Глава 20. Майкл заснул, но даже во сне крепко прижимал меня к груди. Его выписка из госпиталя прошла жарко и трепетно одновременно. Раны зажили, опасность для жизни миновала. Это когда мои ребра еще немного ныли из-за переломов, а голова трещала после недавнего столкновения с алхимиком. Сотрясение оказалось несерьезным, но все равно немного обидно чувствовать себя помятой на фоне Майкла, который только недавно лежал при смерти. Надо что-то делать со своей способностью вечно влипать в неприятности. «Поговори со своей задницей», — рассмеялась Лилит. «Она главный генератор бед. Хотя для начала я бы навела порядок в голове. Тогда мне придется попросить тебя выйти». «Ты же без меня заскучаешь», — промурлыкала она. Как и я, она была невероятно счастлива, что Майкл к нам вернулся. Ну и моя демоница обожала секс. Правда, по суккубу она не скучала. Конечно, эти способности не раз спасали мне жизнь, но и бед они организовали немало. Уверена, даже на Кассиэле повлиял Флёр. Может, и на Фокса. Впрочем, о прошлом жалеть бессмысленно. Лучше думать о настоящем, которое наконец-то налаживается. Осторожно выскользнув из объятий Майкла, я оставила на его губах поцелуй и покинула кровать. Свет исходил только из окон, но моему усиленному кровью архонта зрению этого хватало, чтобы не напороться по пути на препятствие в незнакомой комнате. После выписки мы отправились не в мою крепость, а в жилище Майкла в штаб-квартире. Здесь было уютно, правда, мне не хватало бронированных окон. Но Джеймс умудрился обеспечить друга барьерами, что очень радовало. Я натянула сорочку, прикрыла за собой дверь в спальне и перебралась на кухню. Здесь уже включила свет. Переполненный резерв не позволял мне спать, что лишало ярких мгновений с любимым. Все же просыпаться вместе в одной кровати — это из разряда волшебства. Но можно утешать себя наличием лишнего времени для тренировок и изучения дополнительных материалов, например, по медицине. «Может, слить часть резерва?» — предложила Лилит. «И сознательно себя ослабить? Наверняка Крис также не спит и не ест». «Мы не уверены, что он выжил». Наверное, так было бы лучше всего, чтобы он погиб от ран. Слишком много зла он совершил и еще больше может совершить. Умом я это понимаю, но в душе поднимается замешательство от подобных мыслей. И оно усиливается от осознания того, что, скорее всего, именно мне предстоит прервать жизнь Криса. Если хочу счастья и уверенности в будущем, если желаю сократить количество жертв и избежать войны, мне придется это сделать, ведь только я могу сравниться с ним по силам. А еще пока он боится убить меня, и в этом его слабость. Лишь бы моя рука не дрогнула в решающий момент. Разблокировав телефон, я просмотрела список оповещений. Значилось сообщение от мамы. «Что-то интересненькое», — обрадовалась Лилит. Мама вдруг решила устроить ужин. Собиралась пригласить и отца с Меган, а также звала меня с Майком. Если честно, семейный сбор вызывал легкое беспокойство. Мы с Крисом были обручены, но я ни разу не водила его к родным. Как-то и не случалось сборов, конечно, но и я не искала одобрения родителей в плане выбора спутника жизни. Впрочем, Майкла можно привести без особых проблем. Он знаком и с моими родителями, и с отчимом, а с Брайаном и Китти он в отличных отношениях. Ночь прошла плодотворно, хотя и немного скучно. Я изучила материал по методическому плану, подготовила план лекций, воскресила кое-какие знания из медицины, и настолько увлеклась, что не заметила, как ко мне подобрался Майкл. Могла бы забраться ко мне в постель под утро. Он обнял меня со спины, положив подбородок на мое плечо. «Я зачиталась», — посетовала расстроенно. Как раз-таки собиралась перебраться к нему в кровать перед его пробуждением, ведь утренние объятия самые нежные, но он проснулся раньше ожидаемого. «Ничего». Его голос еще хрипел со сна. «Где будем завтракать?» Поинтересовался почти буднично, но, вопреки словам, его руки нагло и соблазняюще проникли под мою сорочку. «Где хочешь, могу даже приготовить». Я прикрыла глаза, наслаждаясь будоражащими прикосновениями. «Смотри, так придется готовить мне каждый день». Его горячие губы прижались к основанию моей шеи. По телу побежали щекотные мурашки. Пальцы на ногах подогнулись, а на лице сама собой растянулась улыбка. Как же замечательно, что он ко мне вернулся. «Мама приглашает нас на ужин в выходные». «Нас?» «Ну, мы же вместе. Она ждет, что я приду с тобой». «Мне готовиться к провокационным вопросам?» Поцеловав плечо, он отстранился. «Они тебя знают, все пройдет спокойно». Развернувшись на стуле, я вскинула голову. «Ты чего остановился?» С растрёпанными волосами и следом от подушки на щеке он выглядел невероятно мило и соблазнительно, особенно учитывая, что не озаботился одеждой. На его губах вспыхнула яркая улыбка. Он потянул меня к себе за талию и подсадил на край стола. И в итоге завтрак как-то отодвинулся на обеденное время. Остаток недели прошел невероятно спокойно. Я вела лекции, помогала временному командованию влиться в работу, вечера проводила с Майклом, а ночами либо тренировалась, либо занималась. А он сам восстанавливался после ранения. Ужин у мамы подобрался незаметно. Но мы с Лилит действительно не воспринимали это чем-то сложным и особенным. Думала, посидим в узком кругу, пообщаемся. Только как же я ошибалась. «Заходите, заходите». Мама сразу направилась к нам, стоило показаться на пороге кухни. Само собой, переместились мы порталом, она не могла почувствовать нашего появления. Зато нас встретил Джон с Брэдли на руках, и малыш тут же перекочевал ко мне. «Какие вы нарядные!» Мама поцеловала меня в щеку и пожала руку Майкла, забирая у него гостинцы. На самом деле оделись мы не особо представительно. Я выбрала удобное платье, белое в цветочный узор. Правда, на моем спутнике любая одежда смотрелась идеально. Светло-серая рубашка с темными брюками подчеркивали подтянутую фигуру, им хотелось любоваться. А вот мама сияла. Явно уделила почти час прическе, выбрала костюм из изумрудного шелка. «И как же вы хорошо смотритесь вместе!» Она с улыбкой погладила Майкла по плечу. Меня коснулись легкие нотки его смущения. Надо же! «Мама!» Я взглянула на родительницу с предупреждением, но таких взглядов боялись только Серафимы и высшие. Родительницу было не пронять. «Что? Это ведь правда?» Пожала она плечами. А потом взяла меня за руку, многозначительно рассматривая мои пальцы. Намек на обручение не понял только Брэдли. В этот момент я вспомнила, как краснеть. К счастью, подоспело спасение в лице Брайана. «О, вы уже здесь?» Брат поцеловал меня в щеку и пожал руку Майклу, а потом нагло украл у меня малыша. Он по-прежнему трудился в службе внутреннего контроля западной штаб-квартиры. Перевод ему не дали, как он не просил, и неудивительно, такими кадрами не разбрасываются. А после возвращения отца он перестал направлять запросы. Вскоре мы переместились в гостиную, расположились за столом. Мама подошла к организации капитально. Подавали аж 3 блюда, не считая огромного количества закусок и сладкого. Я меланхолично попивала вино, наблюдая, как мой парень отстреливается от вопросов моих матери и отчима. Само собой, его расспрашивали и о ранении, и о работе, но каждый раз пытались перевести разговор к планам на меня. Только это было не самое страшное, потому что отец включил режим строгого родителя. «Вы уже съехались или пока встречаетесь?» — подозрительно прищурился он. «Пока не обсуждали вопросы жилья», — спокойно ответил Майкл. «То Натали в госпитале, то открытие врат, теперь вот мое ранение». «А предложение ты ей сделал?» «Папа!» Я подавилась вином, да и Меган тоже. А Брайан только сделал вид, чтобы скрыть смешок. В этот момент я позавидовала Китти, которая недавно по какой-то причине умотала в Россию к Филиппу. «Весело», — пораженно захихикала Лилит. «Нет, пока не сделал», — сдержанно ответил Майкл. «Пап, мы только начали встречаться», — напомнила я. «Сколько можно встречаться?» — проворчал он. «Пока появился кто-то нормальный, выходи замуж. Вы же знакомы с Академией. Страж из уважаемой семьи. Что думать? А то он навстречалась уже. Ты совершенно не разбираешься в мужчинах». Я механически кивнула, впервые за долгое время просто лишившись дара речи, и сделала большой глоток вина из бокала. Лилит громко хохотала. Кажется, того же хотел и Майкл, а я не знала, смеяться мне или злиться. «Давайте все договоримся, что моя личная жизнь, она все-таки личная, хорошо?» — попросила я, смерив предупреждающим взглядом родителей. «Ладно, подождем», — вздохнула мама расстроена, но с упреком посмотрела на Майкла. Ну, хоть и он был кремень, улыбнулся ей и заявил. «Подождем». «Налейте мне еще», — попросила я сердито. Семейный ужин удался. С трудом сбежав от любопытных студентов, я покинула фойе здания Академии и спустилась по ступенькам. Погода радовала теплым солнышком и легким ветерком, а в душе творился раздрай. Голова раскалывалась. Я еще до конца не пришла в себя после вчерашнего. Прошла церемония прощания и следом похороны. Мне пришлось стоять рядом с теми, кто сейчас выполнял роль командования в северной штаб-квартире, и пропускать через себя всю гамму испытываемых стражами чувств. Даже для моих слабых способностей это стало сложным испытанием. Весь этот сумасшедший поток скорби и ненависти удалось выдержать с огромным трудом. Даже лечение в объятиях Майкла помогло не до конца. Вот только душевное состояние восстановится, а ощущение беды никуда не исчезнет. Война перешла на новый уровень. Нам противостоит опасный враг. Крис в курсе внутренней организации штаб-квартир. Он знает слабые и сильные стороны стражей и обязательно воспользуется всей полученной за время работы в разведке информации сполна. Да и вторая волна конфликта может ударить в любой момент. Вряд ли нам простили убийство Серафима. «Натали, тебя там ткач разыскивает». Меня нагнал Кейси. Калеб выписался из больницы, и теперь его брат снова излучал волны позитива. «Да? А почему не позвонил?» — удивилась я, извлекая телефон из сумки. И тут же чертыхнулась, обнаружив кучу пропущенных вызовов и уведомлений. Похоже, кого-то сегодня четвертуют за то, что поставил спецоборудование на беззвучный режим. Если ткач промолчит, то Уитхем точно проедется по мне саркастическими замечаниями. Пришлось менять направление и отправляться в административное здание, сдаваться директору. Ткач встретил меня неодобрительным взглядом. Мелькнула мысль, что я попала на разборки к отцу. «Мисс Лэнг, что это такое?» Он извлек из ящика стола свернутый постер и протянул его мне. «Что там, что там?» — оживилась Лилит. Мне и самой стало любопытно. Я приняла из рук директора постер и развернула его. На изображении оказалась я. Фото с одной из последних фотосессий с Томасом. Здесь у меня еще красные волосы и глаза. «А что такое?» — немного растерялась я. «Это было обнаружено в комнате одного из студентов». «И?» Я, конечно, догадывалась о причине недовольства директора, но не понимала, чего он хочет от меня. «Почему в комнатах студентов висят ваши голые фотографии?» «В мирное время я модель», — пожала плечами, транслируя равнодушие к подобной теме. «Запретить искать и скачивать свои фото я не могу. Более того, если начну ходить и запрещать, то информация о моей мирной профессии распространится со скоростью света. Пока о ней знают единицы. К тому же не такая уж и голая фотка». Хмыкнула, а директор побагровел от злости. «Не это ты должна была сказать», — захихикала Лилит. «Я вас понял, мисс Лэнг», — проворчал он, но смотрел с упреком. Странный разговор удивительным образом поднял настроение, так что северную штаб-квартиру я покидала с улыбкой на губах. И даже Майкл, хоть и признался, что ревнует, но тоже посмеялся. На следующий день предстояло награждение, на этот раз в западной штаб-квартире. Но перед этим мне следовало поболтать с Уитхемом. «Скажи, спецоборудование тебе необходимо для стильного образа?» — язвительно поинтересовался мой куратор, когда я вошла в его кабинет. «Я с ним невероятно смотрюсь. Ощущаю себя крутой шпионкой», — заверила его притворно серьезно. «Крутые шпионы не игнорируют звонки кураторов», — иронично вздернул он брови. «Можно пропустить информацию о премировании». «Я скоро устрою глобальный шопинг?» «Если я тебя тут же не депримирую», — фыркнул он. «Я случайно включила беззвучный, но с кем не бывает». Состроив самую виноватую мордашку, я присела в кресло напротив его стола. Командующий выглядел привычно уставшим, даже вымотанным. Это вместо того, чтобы валяться дома и восстанавливаться после ранения. «На премиум куплю вам кровать с цепью, чтобы можно было пристегивать вас и заставлять отдыхать». «Интересные у тебя фантазии. Твой парень знает?» «Он мыслит примерно в том же направлении, только в моем отношении». Еще бы», — коротко рассмеялся он. «А дело, между прочим, серьезное. Ты так и не объяснила, кто закрыл врата. В мире что-то странное. Демоны и архангелы абсолютно не проявляют активности». «Стражам бы тоже залечь на дно», — посоветовала Лилит. «Вообще отозвать патрули». «Вам стоит последовать их примеру?» Я нахмурилась в задумчивости. «Не собираешься рассказать, что происходит?» — полюбопытствовала я ехидно. «Появился сильный враг, без тормозов. Демоны, шимы и жнецы однажды объединились, чтобы его пленить. Убить его не удалось. А почему бы просто не показать мне воспоминания? Что там такого?» «Тебе достаточно моих слов», — проворчала она. «Всё настолько серьёзно?» — уточнил Уитхем. «Более чем», — подтвердила я, хотя тоже не была посвящена в детали. «И всё из-за желания Лилит скрыть от меня своё прошлое. Раньше такого не случалось». «Ладно, значит, так и сделаем», — пожал плечами Уитхем. «И никаких голосований на совете?» «Мы доверяем твоему мнению». «Хм, приятно слышать». Хотя его заявление и удивило. Крис проредил командование, но не избавил совет от всех неоднозначных фигур. Мои явные противники исчезли, большей частью похоронены, но по-прежнему остаются те, кто не поддерживает мою точку зрения. Просто потому, что я другая. Дальше разговор перешёл к организационным темам и обсуждению произошедшего. До этого как-то не удавалось просто поболтать, и мне стало известно, каким образом командование западной штаб-квартиры избежало нападения. Демоны приняли личины стражей синего статуса. К одному из них обратился Виктор, тот не смог ответить. Опытный разведчик сразу заметил подвох, тем более был знаком практически со всеми в штаб-квартире, и объявил тревогу. Демоны успели добраться только до лифтов, в одной из кабин их закрыли. Не пришлось даже вступать в бой. Приблизилось время официального вручения наград, и мы покинули кабинет. У лифтов к нам присоединились Найтвилл и Коннор-старший с охраной. С отцом Майкла мы не виделись после чудесного исцеления его сына. Благодарности я не ждала, но надеялась, что неприязнь в нём поутихнет. Вот только способности эмпата улавливали его раздражение. Похоже, мне надо совершить нечто большее, чем изменить его отношение. С другой стороны, так ли это необходимо, учитывая, что Майклу не столь важно мнение отца на мой счёт? «Всем не угодишь», — согласилась Лилит. «Когда вернёшься в родную штаб-квартиру, Лэнг?» — нетипично дружелюбно обратился ко мне Найтвилл. «Должна со следующей недели вновь перейти в состав спецотряда разведки Западной». Моя работа в качестве преподавателя завершалась, я про себя отмечала, что мне даже понравилось. Наверное, всё дело в любознательности студентов. «Ждём. На собраниях без тебя скучно. Не с кем поспорить». «Скоро вы будете мечтать от меня избавиться», — заверила его смешливо, на правах девушки, первой входя в кабину лифта. «Как тебе, кстати, преподавательство?» — полюбопытствовал он, чтобы поддержать разговор. «Это очень интересно. Скоро промежуточные экзамены. Повеселюсь». Недоумение и удивление мужчин было столь сильно, что наполнило собой кабину лифта. Но я не врала. «Столько талантливых студентов вы не представляете. Один Быстров чего стоит. Заболтает так, что выдашь ему все тайны, лишь бы он замолчал. А другой выкрал у меня документы. И так профессионально, что не удалось уличить по камерам. Даже жаль, что они не в нашей разведке». «У нас тоже достаточно талантливых ребят», — рассмеялся Уитхем. «Можешь с ними познакомиться. Правда, я думал, ты постепенно будешь работать в направлении красного статуса». Кашлянула я от неожиданности. Да и Найтвилл подавился воздухом, а глаза Коннора расширились от шока. Думаю, никто из нас не размышлял о том, к чему всё может прийти. «Лэнг прекрасно показала себя в красном статусе», — пояснил Уитхем свою точку зрения. «Слишком большая ответственность», — покачала я головой. К счастью, лифт достиг первого этажа, и можно было завершить этот разговор. Из соседней кабины показался Майкл. «Вот и Коннор», — улыбнулся Уитхем и похлопал его по плечу, когда тот приблизился и поприветствовал командующих по правилам. Он вёл себя невозмутимо, но я ощущала его некоторое волнение. «Мы переживали за тебя. Рад, что всё обошлось». «Спасибо». Майкл мимолётно взглянул на меня и кивнул, хотя мы виделись всего полчаса назад. А перед этим весьма страстно провели утро. «Да, отрадно понимать, что в наших рядах служат стражи такого уровня», — подтвердил Найтвилл. «Фокс видел в вас замену Натали, Коннор. Он редко ошибался. Вы ведь с ним общались? И как прошёл разговор на 15-м?» «Чего я не знаю?» — уточнила с кислой улыбкой на губах. «Наедине ни разу не общались», — сдержанно ответил Майкл и пожал плечами в ответ на мой вопросительный взгляд. Сразу стало понятно, что-то скрывает. «Я ведь узнаю», — протранслировала ему взглядом. На его губах мелькнула белозубая улыбка. «Всё в порядке», — читалось в карих глазах. «Выясню», — прищурилась я. «Вы что, мыслями обмениваетесь?» — усмехнулся Найтвилл. Мы с Майклом тут же прервали зрительный контакт и сделали вид, что ничего не произошло. От Конора-старшего прошла волна неодобрения, а от Уитхема — веселье. «Я рад, что смог помочь во время открытия врат», — дежурно улыбнулся Майкл, возвращая свое внимание командующим. «Ну ладно, не хочет рассказывать, значит, выбью правду на тренировке». «Или он что-то выбьет из тебя», — расфыркалась Лилит. Возможность разговорить Майкла представилась буквально на следующий день. Он хоть и был в отпуске по восстановлению после ранения, но исправно ходил на тренировки, чтобы скорее прийти в форму. Завершив последнюю лекцию, я поспешила в родную штаб-квартиру. Одежда была с собой, потому из портальной сразу рванула в тренировочное здание. Сегодня проходила неофициальная тренировка спецотряда зачистки. Неофициальная, потому что проводилась без строгих надзирателей в лице Корча и других мучителей. О том, что парням из зачистки весело, говорили доносящиеся из спортзала крики и смех. Я скрывала энергию, потому в помещение попала практически незамеченной. Большинство стражей собрались вокруг ринга. Они галдели и подбадривали борцов, одним из которых был Майкл. Искрящаяся атмосфера веселья наполнила собой сознание. Посмеиваясь про себя, я направилась в раздевалку, благо теперь здесь имелась ширмочка для будущих стражниц. Так что не пришлось смущать бедных мужчин. Мне удалось быстро переодеться в бра, леггинсы и свободную футболку и вернуться в спортзал к завершению боя. Майкл беспощадно бросил противника на пол ринга. Стражи загалдели, поздравляя победителя. А я приостановилась, любуясь своим чемпионом. Возбужденный после боя, во влажной от пота футболке, он выглядел невероятно соблазнительно. А ровные линии татуировок на смуглой коже рук и ног придавали ему еще 100 баллов к сексуальности. Впрочем, с этой стороны оценить его могла только я. «Это уже начинает бесить, но снова победил Майкл». На ринг залетела Грег. «Ну, кто следующий?» — весело поинтересовался, оглядывая присутствующих. «Я!» — подняла руку, привлекая к себе внимание. Несколько десятков пар глаз устремились взглядами ко мне. Улыбка тут же сползла с лица Майкла. «Откажусь, пожалуй», — заявил он, снимая шлем с головы. Каштановые пряди прилипли к его лбу. Последние дни он не брился, и подбородок украшала темная щетина. «Испугался?» — уточнила я с вызовом, залезая на ринг, когда Грег раздвинул для меня канаты. «Ты же знаешь, Нат, я не люблю тебя бить», — улыбнулся он лучезарно, а я задохнулась от притворного возмущения. «Для этого тебе сначала надо до меня дотянуться, чемпион!» Промурлыкала я, снимая с себя футболку, чтобы остаться только в бра и леггинсах. «Или мне правда выбрать кого-то другого?» — уточнила лукаво, ведь знала, что теперь он мне не откажет. «Можно я с ней поспарингуюсь?» — прокричал кто-то, а взгляд Майкла метнулся на поиски наглеца. «Так как? Еще боишься?» Я бросила футболку Грегу, ожидая ответа. «Я прекрасно знаю, для чего ты это затеяла», — фыркнул Майкл. В глубине карих глаз мелькнуло предвкушение. «Ладно, пари. Если победишь, я тебе признаюсь. Если выиграю я...» Он сделал многозначительную паузу, заставляя мою демоницу метаться от любопытства. «Ты принимаешь мое предложение?» «Подловил», — расхохоталась Лилит. «Не было же предложения», — растерялась я. «Вот оно», — ухмыльнулся Майкл и вернул шлем на свою голову. «Что-то я многим рискую», — пробормотала под нос. «Он может раскатать тебя по рингу, и станешь миссис Коннор. Вот твои родители обрадуются». «Не смешно». Я любила Майкла, не представляла больше никого рядом с собой и доверяла ему больше, чем кому-либо в мире. Вот только невестой я была невезучей. Чудилось, стоит перейти этот рубеж, и все испортится. Моя жизнь только входила в привычную колею. Страхи прошлого отступали, но главное вряд ли когда-нибудь исчезнет. Я знала, насколько хрупко счастье, знала, как легко его потерять. А последние мои проблемы так или иначе были связаны с обручением и браком. «Самый эпичный бой века!» — объявил Грег, нахлобучивая на мою голову шлем. Мне оставалось только вытянуть руки, чтобы он помог мне и с перчатками. «Так, ладно, нужно просто собраться и победить, а потом потребовать у своего парня рассказать, что же он от меня скрывает». Толпа вновь оживилась. Лилит начала тихо напевать марш Мендельсона. Никакой от нее поддержки. Майкл двинулся на меня неспешно и неумолимо. Я видела решимость в карих глазах и в очередной раз убедилась в том, как люблю находить неприятности на задницу. Бой начался стремительно. Майкл не собирался давать мне возможности, чтобы разогреться. На начальном этапе мне пришлось уйти в оборону. В последний раз мы спарринговались в академии, но тогда он относился ко мне бережно, а тут решил продемонстрировать всю мощь и скорость своих ударов. Оказалось, что и техника ведения боя Майкла претерпела изменения, что создавало новые проблемы. Но это не первый в моей жизни сильный противник, так что оставалось методично отбиваться и выжидать удобного момента. Потихоньку удалось разогреться. На коже выступила испарина. Сердце разогнало ритм. Руки и ноги болели от количества принятых ударов. Я уклонялась и атаковала, внимательно следя за действиями противника. Майкл действовал методично на пути к своей цели. Но, несмотря на сложность боя, я наслаждалась процессом. Не знаю, чем бы в итоге закончилось это противостояние. Хотелось бы верить, что моей честной победой. Но вмешались травмы. Я совершила удар ногой с разворота, который Майкл заблокировал выставленной рукой. По бедру пробежала судорога. Именно эта нога была сломана после падения. Я резко вздохнула от боли, оступилась, стараясь не наступать на взбунтовавшуюся конечность. «Натали!» — испуганно воскликнул Майкл и рванул ко мне. А я решила воспользоваться моментом. Резко присела и ударила ногой под его колени. Майкл со вздохом рухнул на спину. Мне оставалось навалиться сверху, укладывая его обеими лопатками на пол. «Победа!» Я радостно вскинула руки и тут же вскрикнула, когда Майкл перевернулся. Через секунду уже меня уложили на лопатки, придавив сверху безумно сексуальным телом. «Это нечестно!» Горячее дыхание защекотало ушко, отчего по коже побежали мурашки. «О честном бою мы не договаривались?» — фыркнула я смешливо. «И победила Натали!» — прокричал Грег, заставляя нас вспомнить о присутствующих. Майкл поднялся и подал мне руку, чтобы помочь встать на ноги. «Если вы не поняли, эта красавица еще свободна». После такого заявления Грегу пришлось срочно убегать, чтобы не схлопотать от нас обоих. Мы с Майклом спустились с ринга, уступая место следующим желающим поспарринговаться. «Как нога?» — поинтересовался он, но от меня не укрылось его некоторое расстройство. «Просто дай мне немного времени», — попросила я, взяв его за руку. «Я постоянно давал тебе время. Теперь думаю, что не стоило», — признался он, поморщившись, а я вздрогнула от его слов. «Может, действительно, если бы он был чуть эгоистичнее в моем отношении, все могло сложиться иначе? Но прошлого не вернуть, а жалеть о нем бессмысленно». «Ты проиграл», — напомнила я ему, чтобы сменить тему. Просто не знала, что ответить. «Жду твоих слезных признаний». «Не в чем признаваться, Натали», — рассмеялся он. «Твой отец уговаривал меня пройти исследование. С ним я был откровенен, объяснил, почему не стоит устанавливать причины роста моего резерва. А Новач предлагает перейти в его отдел, что поддерживает Найтвилл. Я так понял, на него свалилась работа, которую выполнял Фокс». «Почему я об этом ничего не знаю?» «Потому что это только предложение и только мое решение». Пожал он плечами, стаскивая с головы шлем. «Я пока сам не определился, а твоя реакция меня точно собьет». «В разведке опасно», — нахмурилась я. «В зачистке тоже», — хмыкнул он, и я не нашлась, что возразить. Я бы хотела его о многом расспросить, поделиться своим мнением, но пришлось промолчать. Майкл пытается разобраться в себе. Мне понятно это желание, и остается только его поддержать. Ведь все судьбоносные решения в своей жизни я принимала самостоятельно. На этом сложные разговоры закончились, мы вернулись в квартиру Майкла. Активный спарринг вымотал, хотелось просто отдохнуть, расслабиться душевно, ну и помыться. Мы сразу залезли под душ, но там стало ясно, насколько это плохая идея. Майкл невероятно расстроился из-за синяков на моем теле, которые успел мне нанести во время нашего боя. Он расцеловал каждое потемнение на коже, а потом трепетно обработал эпилом. Мы с Лилит просто таяли и тонули под потоком чувств. Наверное, стоило пройти через все жизненные испытания, чтобы начать ценить не моменты страстных вспышек, а именно такие — нежности и бережного отношения.